Подняв голову, огляделся и тут же заметил нехарактерную для Айна вывеску, с чем-то, напоминающим земной логотип, символом перед названием «Мастерская Армани». Это название сразу мне подсказало, что держит эту лавку кто-то из землян. Поправив рюкзак, бодрым шагом двинулся в ее сторону. Тихо звякнул колокольчик, когда я открыл дверь и зашел в лавку. Мирно дремавший за прилавком парень с длинными, по лопатке, аккуратно собранными в хвост каштановыми волосами тут же встрепенулся, открыл глаза и не очень вежливо, по местным меркам, уставился на меня, оглядел мою поношенную старую кольчугу, и его взгляд мгновенно потух. Боюсь, что для проходчиков в моем магазине ничего не найдется. Без всякого здрастия и другого приветствия сказал парень и снова упал головой на сложенные на прилавке руки. Энда, его явно не учили вежливости. По прошлому циклу я его не знал, и хорошо было бы его немного проучить за такое отношение к потенциальным клиентам. Но, оглядев развешанный на вешалках ассортимент лавки, решил этого не делать. Этот хвостатый, каким бы грубияном ни был, но дело свое знает, судя по всему, отлично. КХММ, громко прочистил я горло. Парень снова оторвал голову от рук, и поняв, что его утренний визитер уходить не собирается, несмотря на оказанный холодный прием, недовольно поморщился. Хорошо, что интересует уважаемого проходчика стали в моей уже знаменитой на весь Катьер, лучшие самой дорогой лавки города. Он всем видом показывал, что не хочет тратить время на какого-то проходчика. Проглотив едкие слова, вертящиеся на языке, вместо этого я помахал ему открытой ладонью и, улыбнувшись, произнес: «Аллаха». Поведение парня мгновенно и кардинально изменилось, он вскочил на ноги, перепрыгнул прилавок и принялся меня обнимать. С учетом того, что он оказался совсем невысокого роста и едва дотягивал мне до плеч, со стороны, наверное, выглядело довольно комично. «Привет», — сказал он, отстранившись. «Извини, что так встретил, но у местных уже в привычку вошло ходить ко мне, словно в музей, и ничего не покупать, выбешивают». Он протянул мне свою ладонь, Джанни Армани. «А ты, я смотрю, от скромности не умрешь», — усмехаюсь в ответ. «С Армани все понятно, а Джанни в честь Версачи, верно?» «Да», — неподдельно обрадовался каштановолосый коротышка, когда я догадался. «Рэйвен, здесь представляюсь, что я из Сиэтла, а на самом деле», тут же поинтересовался взявший себе в качестве псевдонима имена знаменитых модельеров Земли. «Разве это важно?» — улыбнулся я. «И правда», — тут же отмахнулся Джанни, «главное, что ты с Земли. Вот и я о том. На экзамен пришел, да ты садись», и он выдвинул стул, а сам уселся на прилавок. «Об этом, как ты сказал, экзамене, меня просветил помощник шерифа у ворот. До того момента даже о нем не слышал. А как, значит, просто проходил мимо?» — спросил он, хитро прищурившись. «Почему это мимо? Специально шел в город, закупиться надо. Ты уже стали к тому же обзавелся знаком цеха проходчиков. То, что я на Булате, он, разумеется, знать не мог никак. В окрестностях Катьера в основном железные и бронзовые данжи. Но, он снова встрепенулся, говорят, на том берегу Иломеня, так называется большое озеро рядом, есть куча как раз стальных подземелий. Кстати, могу оказать протекцию». «Это каким же образом?» – неподдельно удивился я. «Одной из групп местных проходчиков управляет женщина по имени Вивин. Так у меня с ней сложились просто отличные отношения». Во весь рот улыбнулся парень и, приложив палец к губам, тихо добавил: «Она покупала у меня недавно нижнее белье и, должен сказать, фигура у нее – отпад. Так что если пойдешь в ту сторону, скажи ей, что знаешь меня, и она точно не откажет тебе в приглашении на зачистку данжей». «Черт, а я-то думал, когда раздевал девушку, откуда у нее столь непривычное, довольно стильное и удобное для Айна белье. Ну что же, одной загадкой меньше. Вивин, запомню», — серьезно кивнул я, не подав вида, что знаю эту девушку более чем хорошо. «Спасибо, да ни за что», — отмахнулся Армани. «Я, в отличие от некоторых, предпочитаю помогать нашим». «В отличие от кого?» — тут же уточнил я. «Да, есть тут всякие имена, ты не подумай чего, просто чтобы знать, кого обходить стороной». «Да», — он поморщился, словно откусил сразу половину лимона. «Есть тут одна группа. Пришли на экзамен Риен, завалили его и теперь развлекаются, шутя неуместные и грязные шутки. И все же их имена, настаиваю на своем. Буши Джордж, Мол Лимун и Петр Гроттер. Эй, не смотри на меня так, они сами так представляются. И еще парочка с ними, но их имена я не запомнил. Спасибо, буду иметь в виду. Чтобы перевести тему разговора вначале на нейтральную, а потом на арен, оглядываю торговый зал. Помещение само по себе не выглядит большим, но обставлено оно с несвойственным местным лавочником вкусом. У тебя тут классно, подвожу итог, да и одежда красивая, только местные, наверное, не спешат ее покупать. Непривычны для них твои фасоны, непривычны. С тяжелым вздохом соглашается со мной Джанни, но я не особо унываю. Всю жизнь там, он махнул рукой в неопределенном направлении, мечтал о своей линии одежды, и здесь эта мечта осуществилась. Я еще приучу местных к высокой моде. А может не надо? Жалобно простонал я. Одна из моих девушек была на моде настолько повернута, что разговаривала только о ней. Так что я, по сути, не разбираясь в этой теме, тем не менее, могу поддерживать внешне довольно содержательный диалог о моде часами. Надо, уверенно заявил Джанни и хлопнул ладонью по прилавку. И как ты только успеваешь? Успеваю, что? Спросил Армани, немного напрягаясь. Заниматься лавкой, придумывать новую одежду и выполнять задания квестеров. Уже приготовился к своему обычному объяснению, кого я называю квестерами, но парень только кивнул, словно это слово уже было ему знакомо. Интересный звоночек. Да, как то. Не сказать, чтобы легко, но справляюсь. Он вытянул вперед открытую ладонь и произнес. Визуализация. Над его рукой в воздухе плывет знак бронзового ранга спирали. Сжав кулак, он убирает знак и, снова открыв ладонь, вновь говорит, визуализация, знак сродства с землей, ты крутой, уважительно произношу я, потому как одновременно прокачиваться и держать свою лавку требует, наверное, огромных усилий, а то, усмехается Джанни, а у тебя как успехи, Рывин, ну, мой ранг ты видишь по знаку цеха, а что же касается всего остального, визуализация, черт, как красиво, Армани, словно завороженный, разглядывает плывущий над моей ладонью, излучающий легкое теплое сияние знак сродства со светом. «Ты выиграл, ты круче», – произносит он без малейшего сожаления в голосе. «Надо же, одна из первооснов, как говорят местные. Впервые видишь, ага, просто соглашается землянин. У наших, кто задание сдал, у всех что-то куда как попроще. Разве что у арен сразу три сродства, с воздухом, водой и огнем. А во, вот кто крут, именно». Словно подтверждая мои слова, он поднимает сразу два указательных пальца вверх. Она жесть какая крутая. Да кто она такая? Это Рен, не успел зайти в город, как все только о ней и говорят. Ха, восклицает Джанни, соскочив с прилавка, что-то ищет под ним. Секунду, да где же? А вот, выпрямившись, он ставит на столешницу бутылку явно дорогого вина и два бокала. Не рано, морщусь я, солнце только встало. О! Поверь, рассказывать об Ирене и не пить при этом, просто нереально. С наигранно тяжелым вздохом беру уже наполненный бокал в руку и поднимаю его. За Ирен, глава 18, 22 августа, 48 и краткая день. За каких-то полтора месяца Ирен успела в первый же день спасти группу детишек от утопления в озере, причем дети были не из простых семей, а тайком пробравшиеся за стену для ночного купания детки представителей городского совета. Извести какой-то отравой досаждающие местным крестьянам сорняки. Придумала новое удобрение на основе навоза, чем заслужила уважение фермеров. Изобрела и внедрила, заставив местных взять на вооружение, колесный плуг, собрав несколько экземпляров из доступных материалов. Помогла рабочим, занятым покраской городской ратуши, с новым составом краски, а также внесла такое новшество, как красящие валики, за что те же работники заказали в местном храме молебен в ее честь. Помогла местным рыбакам с новым, куда более простым и при этом прочным, плетением сетей, и буквально через неделю создала мастерскую по полуавтоматическому производству этих сетей, после чего подарила эту мастерскую рыбацкой артели, взяв с них только обещание выделять ей треть прибыли. Наведалась в местный филиал цеха артефакторов и вышла оттуда через день, а точнее ее оттуда вынесли на руках, официально назвав другом великого цеха. Затем тоже произошло в филиале цеха алхимиков, с таким же выносом и таким же титулом. Остановила готовую начаться из-за нее самой войну местных филиалов великих гильдий, отказав обоим цехам. Перессорилась со жрецами Илай, заставляя тех мыть руки во время лечения. Это противостояние длилось неделю, и в итоге жрецы отступили, согласились с ней, поправ свои же вековые заветы. Против харизмы Ариен не устоять и святому, уж я-то знаю. Создала бумажную мануфактуру и завалила котьер относительно дешевой бумагой. А я-то думал, как хозяйка обычного постоялого двора в небольшой деревне смогла позволить себе такую роскошь, как стопка чистых бумажных листов. А секрет оказался прост. Осколки такие осколки. Пока остальные земляне осматриваются, привыкают, те сходу начинают действовать и, что удивительно, преуспевают. Наладив производство бумаги, за полторы недели, как она снова подарила эту мануфактуру, в этот раз городу, за обещание третьей прибыли, за что ей присвоили титул почетного гражданина. Я, выиграв турнир великого цеха в Триесе, такой чести, к примеру, не удостоился. Встретила молодого сына короля, то есть принца, прогуливаясь в пригородном лесу, и тот влюбился в нее по уши. Но она ему отказала, причем сделала это так, что принц от нее умчался чем-то окрыленный настолько, что пообещал возвести девушку в дворянский ранг. И по городу ходят слухи, что скоро прибудет представитель короны, который присвоит Риен рыцарское достоинство, несмотря на то, что она не достигла еще драгоценного витка. Скорее всего, представитель герцога, встреченный мною у ворот, как раз за этим и прибыл в Котьер. Затем эта неугомонная заработала сродство с огнем, потом сродство с воздухом, а немногим позже и сродство с водой. Достигла стали первой среди местных землян, не посетив и не зачистив при этом ни одного данжа. Заработала три адамантитовых достижения, но каких именно, Джанни не знал. И это далеко не полный список того, что она успела тут натворить за каких-то всего 6 недель. Безумие. Но так все и есть, не сомневаюсь ни на секунду. Потому что это Ариен. Причем Ариен, которая еще пока стесняется развернуться на полную силу. Не пройдет и пары месяцев, и Пятиградье вздрогнет, когда эта неуемная натура переберется туда на постоянной основе. Когда Джанни закончил рассказ, на прилавке стояли две пустые бутылки. Кстати, достав новое вино, заново наполнил наши бокалы Армани, гильдии, которую основал Ариен, присвоили статус признанный. Фу-ю-ю-ю, просвистел я. Знаешь, что это такое? Немного удивился Джанни. Это означает, что данную малую гильдию признают все три великих цеха. Именно. Щелкает пальцами Армани. Местные говорят, что таких гильдий в королевстве Иломень до этого было всего две. И это на все королевство. Причем королевство не маленькое. Веско добавил он. Преимущество признанных гильдий перед обычными в том, что их члены могут одновременно состоять и в любом из великих цехов, то есть сразу состоять в двух организациях, великом цехе и признанной гильдии, без каких-либо штрафных санкций. Были у подобных гильдий и иные преимущества, конечно, не такие значительные, но были. Ты вроде давно в городе, обвожу взглядом помещение магазина, и что-то не вижу у тебя знака гильдии Айнуминат. Ха! Сложив руки на груди, откинулся на спинку стула Джанни. Я, конечно, безмерно благодарен Риен за то, что она субсидировала открытие моей лавки, но я все деньги ей уже отдал. То есть ты не в гильдии, несмотря на то, что был с Риен в стартовой пятерке. Эту деталь Армани вскользь озвучил во время своих рассказов. Мы довольно быстро разбежались, поморщился землянин, как по мне, она постоянно ввязывается в какие-то безумства, при этом не всегда верно просчитывая последствия. Но она выигрывает, улыбаюсь во весь рот и развожу руки. Это да, с этим не поспоришь. Отпив глоток вина, Джанни поставил бокал на прилавок и словно отстранился от выпивки. Ладно, признаюсь, ответ, почему я не в Айнуминате, прост. Я больше воин, чем маг, а у Ариен Бзик, она набирает в свою гильдию только магов. Не самый дальновидный выбор. Морщусь я, не ты ли только что говорил, что она выигрывает? И пока так и продолжается, народ бежит за ней, словно собачка на поводке. Армани открыто улыбается. Впрочем, она и правда молодец. Одна сделала для местных больше, чем всем мы, остальные земляне, вместе взятые. Он почесал затылок. Правда, у остальных почему-то не получается все так гладко, как у Ариен. Джанни потер глаза и убрал недопитую бутылку под прилавок, тем самым намекая, что утреннее возлияние пора закончить. Был тут у нас один паренек, называл себя Нилом Бимом. Решил устроить нормальную паромную переправу на другой берег озера. По земным лекалам, с учетом, конечно, местной специфики, сделать. Он мне показывал расчеты, по ним грузоперевозки можно было удвоить по объему и на третью дешевить. Был, хмыкнул я недвусмысленно. Да, выкинуло на днях тут его тело на берег. Улыбка на лице Джанни полна горечи. Не все нововведения местные готовы принять, особенно когда это подрывает их давно сложившийся, пусть и не самый совершенный бизнес, мягко выразился землянин. но твою моду, я смотрю, принимают, оглядываю зал в который раз, хотя для местных ее проявления, скажем так, не совсем стандартны. Ха, усмехается Армани, как только открыл лавку, так ее едва не сожгли. Арен спасла, уболтала местных. Плюс, пара-тройка комплектов нижнего белья, подаренных нужным дамам, решили вопрос. Он поднимается на ноги. Кстати, раз заговорили о работе, ты же не новости сюда зашел послушать, точнее, не только их, подмигивает мне землянин. Да вот, поиздержался. Признаюсь я, надо несколько рубашек, две походных, без изысков, но крепких, две городских, желательно тоже без твоих нововведений, чтобы в толпе, если что, затеряться, а не наоборот, не начать привлекать ненужного внимания. С каждым моим словом Джанни мрачнел все больше, но также нужна одна рубашка парадная, и к ней же брюки на выход. Причем не просто так, а чтобы это все составляло комплект вот с этим. Достаю из сумки камзол, подаренный еще Лоринделем и сшитый по последней моде Пятиградья. Глаза Джанни превращаются в огромные блюдца, и он с резким выдохом говорит, никогда не видел такого чуда. Он, словно коршун, кидается на камзол, не меньше 5 минут осматривает его очень внимательно, затем поднимает на меня просящие глаза. «Продай, а, не могу, это подарок, и продавать его невежливо. Отказываюсь я, не потому что злой, а потому как столько этот камзол таскаю с собой, что как-то обидно будет его вот так продать, даже если за него предложат адекватную цену. Я с него зарисовки сделаю, можно, давай так, я в городе буду минимум сутки». Так что я его тебе оставлю, и рисуй, мерки снимай, хоть в кровать с ним ложись, не мое дело. Двигаю камзол к землянину, но сперва рубахи и брюки. Брюки еще нужны, 2 штуки, походные и городские. У меня к тебе предложение. Скрестив руки на груди, твердо произносит Джанни. Я сниму с тебя мерки, но сам возьмусь делать для тебя только парадный вариант. Однако, я прекрасно знаю все лавки в городе и сам закуплю в них то, что тебе нужно. И потом ушью в твой размер. Денег за эту услугу не возьму, кроме как за подшив, конечно, устраивает. Но мне бы один комплект из рубахи и брюк получить побыстрее, а то хожу в рванье. В подтверждение своих слов показываю ему многократно зашитые грубыми стежками свои многострадальные штаны. Вставай, перепрыгнув через прилавок, Джанни делает характерный взмах рукой. И кольчугу снимай, в его руках, словно по волшебству, появляется измерительная веревка, а также мелок, мерки снимать буду. Стянув кольчугу, аккуратно ее сложил, а когда выпрямился и потянулся снять поддоспешник, услышал, стой, обойдя меня со спины, землянин ткнул пальцем в многослойную кожаную защиту, нашитую на гамбизоне со спины. Впервые такое вижу, местные поддоспешники так не делают. Он обошел меня по кругу и снова ткнул пальцем туда же. Зачем это, к примеру, ведь утяжеляет и сгибаться немного мешает. Когда тебе в печень удар от монстра или булавы прилетит, то кольчуга от его дробящего воздействия не спасет, а вот эта вставка вполне прилично смягчит удар. Хммм, сделав еще круг, Джанни замирает передо мной. То есть ты разбираешься в том, для чего какая деталь в твоем гамбизоне. Конечно, ведь он по моему проекту и сделан. По твоему проекту, в голосе Армани сквозит легкое удивление. Так я на земле еще увлекался средневековьем и к тому же был байкером и в молодости спортсменом-гимнастом. В моих словах ровно намешано как обмана, так и правды. Так что здесь все продумано. Так, со вставкой вдоль позвоночника мне понятно, а вот это что и зачем? 10 минут Джанни прыгал вокруг меня, требуя пояснений, для чего нужна та или иная деталь моего поддоспешника. Почему в одном месте слоев парусины в 2 или в 3 раза больше, чем в другом? Или для чего служат многочисленные кожаные вставки. Как я понял, в отличие от Рен, свою бронзу Армани получил не только за достижение бизнеса, но и за зачистку данжей, поэтому его любопытство было вполне предметным. Будучи, видимо, неплохим модельером, к тому же уже получившим боевой опыт, он ловил мои пояснения, что называется, на лету. А я был не против, даже наоборот, очень рад этому. Мой вариант поддоспешника почти на 1,5 года опережает все, что будет сделано на Айне, даже с учетом прогрессорства землян во многих сферах. Что-то лучшее сделает Кейташи только за 2 месяца перед финальной битвой. Ага, спасибо за пояснение. Исчеркав несколько листов своими записями, Джанни сделал шаг назад. Снимай гамбизон и оставляй здесь. Зачем он тебе, Ты все мерки с него уже снял, а тебе его разве в порядок привести не надо, кривится землянин. Не переживай, дорого за эту работу не возьму. Кстати, а что это у тебя за пояс такой, дай посмотреть, руки, крикнул я, осторожно, и совет тебе, не лезь без спроса к чужим поясам и кошелям, может так шарахнуть, что всю жизнь под себя ходить будешь. Да, встречал уже, спрятав руки за спину, тут же отскакивает на пару метров Джанни. Спасибо за предупреждение, мне просто дизайн показался необычным, есть что-то в нем чужеродное, странное. Он неопределенно махнул ладонью перед своим лицом, сразу видно стилиста. Рассмеялся я, все верно, этот пояс делали не люди, а орки. Дай посмотреть, новый приступ любопытства землянина чуть ли не сильнее всех предыдущих. Ну, пожалуйста, кладу пояс на прилавок и разрешаю его осмотреть, при этом запретив к нему прикасаться. Угольная палочка в руках землянина летает, словно перо поэта, на которого снизошло вдохновение, зарисовывая мельчайшие детали пояса в блокнот. «Рейвен, тебя мне боги послали». Закрыв блокнот, с улыбкой поднял на меня глаза Джанни. Я думал, что узнал все о местной моде. Вот не поверишь, вообще забыл о том, что здесь помимо людей есть орки, гномы, сиды. Он закатил глаза. И ведь у каждой расы свой взгляд на прекрасное. Он оглядел свою лавку, словно впервые ее увидел, и поморщился. Какой же я дурак-то был, когда открывал этот лучший модельный дом во всем Айне. Как я могу это утверждать, если не видел то, что считают красивым другие расы? Забудь. Замахал я руками. Не вздумай лезть к оркам, гномам и тем более сидам. Я не хочу, чтобы твоя смерть была на моей совести даже косвенно. Я что, дурной что ли? Отшатывается от меня Джанни. Наслышался уже о сидах. Но вот лавку эту я открыл рано. Надо сперва на мир посмотреть, а уже потом, через годик. Он закатил глаза и задумался о своем. На мир посмотреть еще успеешь. Осторожно поправляю его я, чтобы увидеть все разнообразие Айна и исходить все его тропы всей жизни не хватит. Но есть путь куда как легче. И какой же? Поинтересовался землянин. Пятиградье и в особенности город Диетран, который далеко не просто так называют торговой столицей мира. В нем можно найти все, без шуток все, как в Нью-Йорке. И не надо для этого самому лезть куда-то, в какие-то там условные джунгли Амазонки или великие болота Батанга. Торговая столица. Еще более мечтательно пробормотал Джанни. Только не торопись срываться туда прямо сейчас. Щелкаю пальцами перед его носом. Сперва освойся здесь. А когда Ариэн решит перебираться в Пятиграде, то и ты за ней, но не раньше. А она решит туда перебираться, немного удивился моей уверенности Армани. Если у нее и правда такой бурный характер, каким ты его описал, то очень скоро в этой провинции ей станет тесно. А вот это ты прав, прав. Еще дальше улетает в своих фантазиях землянин. Хлопнув в ладоши, спрашиваю, возвращая его на землю. Ты работать-то будешь? А, что? Ты со всего снял мерки и все зарисовал, кроме главного. С меня мерки кто снимать-то будет? А, да, точно, щелкнув пальцами в воздухе, Джанни, нисколько не растерявшись, шагнул ко мне с обмерной веревкой в руках. Сейчас все сделаем. Из лавки Армани я вышел ближе к полудню. Это не потому, что он снимал с меня мерки целых 3 часа. Разумеется, подобное дело не заняло и 10 минут. Тем не менее, я у него задержался. Поспрашивал о том о сём. Сам рассказал кое-что, узнал, что у Джанни 4 звезды таланта в длинных мечах, эту 4-ю звезду он получил у Стеллы на 2-м групповом испытании, и столько же в иллюзиях, а также то, что землянин очень тяготится тем, что не знает, куда и главное как ему применять магию иллюзий. Местные эту школу магии использовали топорно, без фантазии не считали ее боевой. Да и из-за специфики магии иллюзий, исполнение которой зависит не от заучивания каких-то приемов или заклинаний, а от фантазии и умения заклинателя, освоить этот раздел магического искусства самостоятельно довольно трудно. Точнее, трудно начинать ее осваивать, потому как, не понимая базовые принципы плетения духа и маны, добиться чего-то вменяемого, самостоятельно изучая иллюзии, почти невозможно. Зато потом, после освоения базы, не будучи ограниченным какими-то заклинаниями, можно было творить, что душе угодно, что позволяет твоя фантазия и талант. Да и для боя, в качестве магии отвлечения, этот подраздел искусства работает великолепно. Продемонстрировав то, чего добился за какой-то месяц тренировок в иллюзиях, показав землянину небольшой анимированный мультфильм на своей ладони, я полностью завладел вниманием Армани. Затем пояснил ему базовые вещи, которые известны местным буквально с пеленок, но до которых сами земляне дойдут не скоро. Также дал ему несколько наставлений, пояснил некоторые плетения и показал облегчающий процесс с дыхательной практики. Наставляя Джанни, я не считал, что трачу время зря. Помимо того, что мне банально понравился этот человек своим удивительным балансом увлеченности, граничащей с одержимостью, и одновременно умением делать спокойный и взвешенный выбор. Именно подобные люди, кто в прошлом цикле содержали свои лавки, были очень полезны остальным. Не только тем, что предлагали уникальный для Айна товар, но и тем, что у них всегда можно было узнать все новости, касающиеся землян. Каждый, заходя в такую лавку, хоть что-то, но рассказывал ее хозяину, и со временем подобные магазинчики стали для нас чем-то вроде информационных центров. Вначале я хотел свести обязательные траты к минимуму и остановиться в гостинице при филиале цеха проходчиков. Но сейчас, снова выйдя на улицу, передумал. Дело в том, что при посещении цеха мне придется в обязательном порядке прикоснуться к книге. И данный божественный артефакт мгновенно считает мой нынешний ранг и изменит мой цеховой знак на булатный. А я пока не собирался всем вокруг показывать свой настоящий уровень, особенно землянам, потому как предполагал, что это вызовет немало вопросов, на которые я в настоящее время не хотел бы отвечать. Пока болтал с Джанни, тот не терял времени даром. На него работали несколько местных слуг, и он подрядил их помощь. Мне всего за серебряный почистили кольчугу и, смазав маслом, повесили ее сушиться. Также молодой подмастерье, под присмотром Армани, привел в порядок мой поддоспешник. Но Джанни попросил оставить гамбизон у него до завтра, что я и сделал, также не став забирать и бесполезную без поддоспешника кольчугу. Совсем молоденький мальчишка, лет 12 не больше, по повелению Армани, обежал несколько местных портных с моими мерками в руках. Их приказчики принесли сразу в лавку Джанни образцы своей продукции. Кое-что землянин сразу забраковал, но кое-что оплатил и оставил у себя. При этом он быстро подшил под меня одну рубаху и немного подвернул брюки, которые мне в поясе были нормальными, но были пошиты явно на более высокий рост. Так что из лавки я вышел не в своих штопанных-перештопанных обносках, а во всем новом. Джанни даже одолжил свои мокасины, выкинув мои сапоги на помойку. Нога землянина была всего на размер меньше моей, а за счет того, что его мокасины были пошиты из мягкой кожи, я предпочел надеть их, чем старые натирающие до кровавых мозолей сапоги. К тому же Джанни дал мне адрес хорошего сапожника, куда я и направился сразу, как только вышел из лавки землянина. Пока шел эти два квартала, встретил несколько землян, пару из которых даже узнал, благодаря памяти будущего. Проходя мимо этой группы, специально не подал виду, что я один из своих. Они мазнули по мне равнодушным взглядом, и никто из них не принял меня за землянина. Только один привстал, чтобы спросить меня о чем-то, но заметив знак проходчика стали на моей груди, тут же сел обратно. Этот нюанс меня немного повеселил. Я сейчас и правда выглядел, словно местный. Одет так же, как они, на голове черт те что, а не прическа, обувь не по размеру, и хожу как местные, то есть неторопливо и немного в развалочку. В отличие от землян, которые, видимо по привычке, постоянно куда-то спешат, и если уж решили куда-то идти, то делают это почти всегда буквально бегом. К моему облегчению, сапожник не был занят и взял мой заказ сразу. Заказал у него две пары сапог, одну походную, из мягкой кожи, вторую для данжей, с металлическими набойками и многослойной дубленой кожей, прикрывающий голень. На земле опытный мастер, изготавливающий обувь вручную, взял бы на выполнение такого заказа минимум неделю времени. Но благодаря магии и рангам, здешний сапожник, находящийся на бронзе, пообещал сделать все уже к завтрашнему рассвету. Так как Катьер был торговым свободным городом, то в его стенах было множество различных таверн и постоялых дворов, что называется на любой кошелек и на любые запросы. Но я, следуя за рассказами Джанни, уже знал, где остановлюсь. Еще неделю назад предусмотрительный Ариен, готовясь к будущему экзамену, выкупила половинную долю в одной из местных гостиниц, которая отличалась большим задним двором, и переделала тот двор в поле для тренировок. Также в той гостинице была предусмотрена большая скидка землянам. Правда, я пока сомневался, пользоваться мне этой скидкой или до конца притворяться местным. Выйдя на центральную площадь, спросил у стражника, где находится филиал цеха артефакторов, и узнав, что это буквально на соседней улице, тут же направился туда. Цех артефакторов заслужил право называться великим, не только из-за того, что его мастера изготавливали или создавали магические вещи. Гильдий, занимающихся подобным делом, на Айне было полно. И данный цех отличался от них одним, но существенным различием. Великий цех артефакторов единственный на всем Айне оказывал банковские услуги, в том числе и услуги хранения ценных вещей. Зайдя в филиал цеха артефакторов, снял у них небольшой сейф, который запоролил на свой уникальный знак проходчика и положил в него найденный в храме Магивры Авалонии. Конечно, 1,5 килограмма волшебной стали украсть незаметно не так просто, но я вздохнул с изрядным облегчением, когда положил драгоценный металл в надежный сейф. Так как большинство моих самых тяжелых вещей временно остались в лавке Армани, то я, чувствуя себя, что называется, налегке, немного погулял по городу, но вскоре понял, что с копьем на плече привлекаю излишнее и ненужное внимание, да и гулять с оружием, делая вид, что просто отдыхаешь, получается не самым лучшим образом. Так что, вспомнив рассказ Джанни, быстро нашел нужный постоялый двор, над входом в который висела явно свежая, совсем недавно нанесенная надпись «Горцующей пони». Так как одним из увлечений Рен было чтение фэнтези, то я вовсе не удивился тому, что, как только она выкупила долю в этом заведении, то тут же переименовала его в соответствии со своим вкусом. Переступив порог, надеялся увидеть что-то схожее с оригинальным горцующим пони из знаменитого «Властелина колец». Но, увы, если Ариэнна задумывала привести внешний вид заведения в соответствии с показанным Питером Джексоном, то пока у нее до этого не дошли руки. У нас остались только комнаты с окнами во двор. Когда я подошел к стойке и пожелал снять себе комнату, ответила мне довольно симпатичная местная служанка. «Меня устроит», киваю я, «и второй этаж тоже устроит». Забрав ключ, добавляю: «Сразу принесите тазик теплой воды для омовения ног». «Будет сделано», тут же кивнула служанка и пояснила, как дойти до снятой мной комнаты. Поднявшись по слегка скрипящей, но при этом крепкой лестнице, без труда нашел нужную дверь и, зайдя в комнату, сразу скинул с ног мокасины и упал на кровать. Минуты две бездумно пялился в потолок, пока меня не подняла на ноги служанка, которая принесла таз с теплой водой. Неторопливо вымыв ноги, заодно сделав сам себе массаж ступней, старательно прогонял мысли о том, что в данный момент все складывается очень неплохо. Подумал о том, что будет не лишним перекусить. И тут у меня был большой выбор: заказать обед в комнату, спуститься на кухню постоялого двора или наведаться в любую корчму города. От этого несомненно важного размышления меня оторвал усиливающийся шум, идущий со стороны окна. Слегка приоткрыв ставни, выглянул наружу. На довольно большой площадке 5 землян, вооруженные тренировочным оружием, что-то не поделили. А точнее, 4 обступили одну темноволосую девушку с короткой прической а-ля каре, и нападали на нее все скопом. Причем девушка эта была, судя по шесту в руках, магом, а не воином. Все земляне во дворе были одного бронзового ранга и сражались на чистом оружии, то есть без применения магии. Ну, и кто тут криворукий? Шест магички подсек под колено неосторожно вышедшего вперед парня с имитацией топора в руках. От этой подсечки топорщик потерял равновесие и был отправлен на землю уверенным тычком посоха в грудь. «Минус один, лошары!» — выкрикнула коротковолосая. Но ее радость была преждевременна. Оставшиеся трое бойцов переглянулись и, кивнув друг другу, молча взяли девушку в кольцо, и той сразу стало туго. Тем не менее, она вертелась, словно уж на сковородке, успевая парировать атаки сразу со всех сторон. Впрочем, этот ее успех был вызван не великим умением девушки, а скорее ошибками и неумением ее противников работать в группе. По выкрикам с тренировочной площадки я понял, что вижу финальную часть спора о том, что маги не умеют в оружии, а их посохи – не более чем третья нога. Девушка магой взялась на деле доказать обратное, и надо сказать, у нее это почти получилось. Почти, потому как она все же переоценила свои силы. У нее вышло достать еще одного противника, и тот по правилам спора покинул поле. Но на этом ее успехи закончились. Оставшаяся пара бойцов наконец-то подошла к делу серьезно и в итоге, зажав девушку, вытеснили ту с тренировочного круга, что, судя по всему, означало поражение в споре. Ха! Победоносно вскинул деревянный меч один из выигравших. Съела, а то орать-то. Да я вас всех одна положу, ты, конечно, орала, но как дошло до дела, Что, сдулась? Если бы я применяла магию, вздернув нос к небу, независимо и гордо ответила ему девушка, то вы бы здесь все и легли. Ладно, замяли. Вышел вперед тот парень, кого вывели из игры первым. Спор был о том, что посох в руках мага, вполне себе оружие, а не антураж, и она его, я считаю, выиграла. Я всегда выигрываю, фыркнула брюнетка. Так может повторишь с нами? Во дворе появились новые действующие лица. Нас трое, а ты одна. Рассмеялась одна за всех знакомая мне по прошлому циклу длинноволосая девушка. Причем не обязательно здесь. В моем номере огромная постель, если ты понимаешь, на что я намекаю. Ее слова поддерживаются гулким смехом двух крепкого телосложения парней, которые мне тоже знакомы. Надо же, и эта тройка клоунов, как и в прошлый раз, видимо, закрепилась вместе. В тот раз мы слишком поздно поняли, насколько они опасны. Считали просто тупорылыми шутниками с дурацкими шутками, но на деле они очень скоро перешли от словесных подначек и оскорблений к куда более жестоким развлечениям. Если бы я встретил эту тройку где-то на лесной тропе, то сразу, не вступая с ними в разговоры, прикопал бы всех троих под каким-нибудь пеньком. В этом цикле они взяли себе другие имена, кроме Петра Гроттера, но лица и характер остались неизменными. Самой опасной из этой троицы была та, что называла себя Молли Мун, она же и была их заводилой, а также, в будущем, опытным магом Ментала. И свой талант эта красивая на вид тварь посвятила без остатка тому, чтобы гадить другим людям. Особенно ее компания обожала как-нибудь подставить именно землян. Сейчас эта тройка только присматривается, тестирует друг друга, но вскоре в результате их действий начнут гибнуть люди. Вскоре, это в ближайшие полгода точно. Кстати, они в прошлом цикле пропали, и никто не знал куда. Хотя я сейчас, кажется, понимаю, что пропали они в ближайшем леске, не дальше. Так как перед их исчезновением эта троица злых клоунов в качестве цели для своей шутки выбрали Скалли. И теперь, зная кто Скалли такая, в прошлой незавидной их судьбе уверен на все 100. В постель, развернувшись на месте, презрительно процедила коротковолосая магичка. «С тобой что ли и двумя твоими подпевалами? Смотри, она еще и умная». Разыгрывая из себя тупого, тот, кто назвался Буши Джорджем, ткнул своего подельника в бок. Та четверка землян, что участвовала в начальном споре, видимо, уже была знакома с этими шутниками, поэтому они поспешили убраться со двора, оставив темноволосую разбираться с ними одну. Но та, казалось, совсем не растерялась, перехватила посох в боевую стойку и приглашающе взмахнула рукой. «Так вперед, покажите, чего стоите». Кривая злая улыбка только еще больше красит девушку. «Да не вопрос», усмехнулась Молли, отвернулась к своим, но тут же сделала жест рукой, из-за чего в глаза стоящей в центре тренировочной площадки летит песок. Коротковолосая оказалась не готова к этому неожиданному нападению. «Я еще не начала», — закричала она в ярости. «Зато я начала», — рассмеялась Молли Мун и махнула рукой своим подпевалом. «Мой прыжок вниз бесшумен, две головы, Буши Джорджа и Петра Гроттера, с гулким стуком встречаются друг с дружкой. Я мог бы сейчас их убить одним движением, но это вызвало бы ко мне множество вопросов, так что просто вырубаю эту пару». На звук падения двух довольно крупных мужчин обе девушки оборачиваются. Я же, подняв два бесчувственных тела за шкирки, встряхиваю их на весу и с милой улыбкой произношу. Два хама задумали помешать двум девушкам выяснить отношения честь по чести, и я не мог пройти мимо подобной несправедливости. «Ты вообще кто такой?» – зло выкрикнула Молли Мун, недоуменно моргая. То, что она обернулась, отвернувшись тем самым от своей соперницы, стало ее ошибкой. Тяжелый тренировочный посох тут же опустился ей на затылок. «Не надо было», — произносит, перешагивая через упавшее тело. «Красивая, коротковолосая девушка с просто шикарным бюстом. Я бы справилась с ними сама, и я рад тебя видеть, Миранда». Отпустив два тела так, что они падают мне под ноги, развожу руки в стороны. И я, как-то непривычно для себя, немного по-детски шмыгнув носом, произносит девушка и прыгает мне на шею. «Рада тебя видеть, Рывин». Глава 19. 22 августа, 48-й день. Если бы мне из прошлого цикла кто-то сказал, что я обрадуюсь встрече с Мирандой, тот я просто покрутил бы пальцем у виска и записал человека, такое сказавшего, в неадекваты. Я же нынешней этой встрече и правда рад. Притом понятия не имею, как она здесь оказалась, потому как не сильно верю в то, что она смогла накопить достаточно золота для столь дальнего прыжка, и все равно рад. Мне приятно видеть, что кто-то из оставленных мною на Унуда жив и здоров, даже, если этот кто-то, Миранда. Сделав два оборота вокруг себя с девушкой на шее, плавно опустил магичку на землю, отстранил ее на вытянутые руки, разглядывая более внимательно, а потом открыто улыбнулся. Хотел сказать ей комплимент, несмотря на проведенный недавно тренировочный бой, девушка выглядела отлично, но не успел, так как во двор выбежали сразу семеро землян. Четверка тех, кто сбежал минутой ранее, привели с собой еще троих в подмогу. Значит, зря я о них плохо подумал, что, мол, бросили девушку одну на растерзание гопникам, они как раз все сделали верно. Неуверенные в том, что сами одолеют компанию Молли Мун, они нашли помощь и сразу вернулись. Похвально, надо запомнить их лица и по возможности имена. Ни у кого нет претензий, что эта троица тут полежит отдохнет. Выпрямившись во весь рост, с легкой усмешкой произнес я, обращаясь к запоздалому подкреплению. Только с солнца бы их убрать надо, а то перегреются бедняжки. Поморщилась Миранда, и в подтверждение своих слов, девушка схватила Молли за ступню и поволокла ту в тень. Причем тащила бесчувственное тело так, чтобы у посмевшей бросить в нее песок теперь лицо по этому песку и проехалось. Следуя примеру Миранды, поднял Буша Джорджа и Петра Гроттера, ухватив тех за щиколотки, и перенес их вниз головами в тени, подчеркнуто осторожно, уложил одного на другого, словно дрова. Затем снова повернулся к стоящим все это время на месте и удивленно нас разглядывающим землянам. Так что насчет претензий, есть таковые у кого. Взгляды всех семерых не сходят со стального знака проходчика на моей груди. Наконец-то один из них, видимо самый сообразительный, делает шаг вперед и поднимает руки, выставив две открытые ладони. Нет никаких претензий. Эта троица тут за последние дни у всех уже в печенках сидела. Меня, кстати, зовут Серж Бараклый. Пожав протянутую руку, представляюсь в ответ. Рывин из Сиэтла, у меня к тебе просьба, Серж, и приобняв парня за плечи, поворачиваю его к сложенным и пребывающим в отключке телам, если вот эти, когда очнутся, воспылают праведным гневом отмщения, то не мог бы ты им сказать, что я обедаю в синем мотыльке, это через улицу к югу отсюда. Да я не думаю, что они, начал с улыбкой отвечать Серж, но, заметив мои холодные глаза, снова скользнул взглядом по моему знаку, сглотнул ком в горле и быстро кивнул, хорошо, передам. Кстати, в этот раз обращаюсь ко всем, этим вечером, если не произойдет ничего экстраординарного, я в этом месте проведу открытую и бесплатную тренировку для всех желающих. Протягиваю руку Миранде, ты как, со мной, а то я проголодался. И когда я отказывалась от еды, усмехнулась девушка, обходя мою ладонь и подхватывая под локоть. Когда мы уже выходили на улицу, я услышал тихо сказанное одним из землян, причем произнесено это было с придыханием. Это тот самый Рывин. Миранда тоже услышала эту фразу и сразу вжала голову в плечи, но быстро оправилась и с вызовом посмотрела на меня. А чего они? Ариен то, Ариен это, Ариен крутая. Зло улыбнулась магичка. Выбесили. Ну я и сказала, что есть и покруче это их Ариен, и привела меня в пример. Не удержался я от того, чтобы приложить ладонь к своему лицу. Ну а кого еще? Делано возмутилась Миранда. Нейлон уже или... Упаси все боги, Флабе в пример приводить. И что же ты рассказала? Уточняю я. Да, так, немного. Исключительно, чтобы они отстали от меня со своей арен. Тут такое дело, я слышал перечисление всех подвигов этой арен, и одно их перечисление уговорившего заняло полчаса. Так что я не очень верю в твое немного. Ну, слушай, я же не знала, что ты здесь появишься. Привела она свой главный аргумент. Вот и насочиняла разного. Благодаря памяти прошлого, я знал, насколько у нее больная фантазия, и какие слухи она может распустить о человеке, если пожелает, так что от ее насочиняла разного внутренне вздрогнул. Ты не переживай, улыбнулась магичка с той непередаваемой непосредственностью, которая есть только у очень красивых людей. В моих рассказах ты настоящий герой. От немедленной расправы девушку спасло то, что мы в этот момент вошли в корчму, которую мне рекомендовал посетить Джанни, носящую название «Синий мотылек», и в которой готовили настоящий шашлык по рецепту одного из землян. Сделав заказ, внимательно разглядывал Миранду. Та, в свою очередь, ничуть не стесняясь, делала то же самое. Надо сказать, магичка меня удивила, даже потрясла. Нет, не тем, что встретилось мне здесь. Это, по сути, мелочь, любопытная, но мелочь. Моя легкая растерянность была вызвана несколько иным, а именно тем, как нынешняя Миранда относится к Ариен. Миранда прошлый Ариен боготворила, причем боготворила задолго до того, как та даже задумалась о подъеме по лестнице Дивина. Она была беззаветно влюблена в будущую богиню спонтанной магии, влюблена во всех смыслах, от физического желания, до готовности, не раздумывая, отдать за Ариен свою жизнь. Миранду же нынешнюю Ариен чем-то выбешивает, не злит, а именно бесит, видимо своей успешностью и тем, что у той все получается, за что бы она ни взялась. Скорее всего, эта разница обусловливается различием начальных стартовых позиций в циклах. В прошлом Миранда начала в группе с Ариен и сразу, сходу, попала под каток харизмы будущей богини. В этот же раз они встретились, когда Миранда уже освоилась в новом мире и сама успела чего-то добиться. Причем, все, чего достигла Миранда, давалось ей потом, кровью и болью. И на этом фоне она встречает Ариен, которая со стороны кажется настоящим баловнем судьбы. И если вспомнить не самый легкий характер Миранды, то вместо влюбленности в этот раз получилось раздражение и даже злость. Плохо, очень. Как бы я ни относился к прошлой Миранде, она была невероятно полезна и входила по силе в топ-5 магов-землян. Если она в этом цикле разойдется с Ариен, то это будет катастрофа, так как ей, как и мне, для раскрытия потенциала необходим ритуал, который нашла будущая богиня в заброшенном храме Магивры. Да и вообще, Миранда часто вытаскивала Ариен из разных заварушек и была правой рукой будущей богини. Две девушки отлично работали вместе, и если в этом цикле они не сойдутся, то это в итоге обернется большой потерей для всех землян. Рассказывай. Сделав глоток молодого вина, первой нарушила тишину магичка. Ну уж нет, качаю головой в ответ, сперва ты. Хотя бы расскажи, как здесь оказался, в такой-то дали от архипелага, настаивает на своем Миранда. Решаю в подобной мелочи ей уступить. Со мной-то все просто. Накопил денег, и на все золото, что было, прыгнул в сторону Пятиградья. Прыгнул, не поняла меня девушка. Прошел вратами Сундбада, ты должна была о них слышать. Слышать-то слышала, но как поняла, там на оплату подобного перехода золота надо было бы грузить килограммами. Она немного преувеличивает или, скорее всего, не знает реальных ценников на прыжки. Как говорят в Хайфе, если проблему можно решить деньгами, то это не проблема, а траты. Пожимаю плечами и тут же задаю вопрос, судя по твоему удивлению, ты сама в эти края попала как-то иначе, а что, в Хайфе так реально говорят. Попыталась она сменить тему, но увидев мой взгляд, поморщилась и, махнув рукой, начала рассказывать. Да, в общем, нас провели как последних дятлов. Ей тяжело даются эти слова. Мы, ну все мы, я, Илона, Флаби, мы же так и держались все вместе. Выполнили задание на ранг, затем также вместе каждому нашли сродство. Это, кстати, оказалось не так сложно. На архипелаге есть острова всех стихий, и если там в общем они важно, отмахнулась она, все, в общем, шло у нас хорошо, но Илон условно заклинило. Девушка посмотрела мне в глаза и сказала уже немного со злостью, она вбила себе в голову, что мы должны найти тебя, а так как ты сказал, что будешь ждать нас в Пятиграде, то мы начали искать пути туда добраться. Допив залпом вино, она снова наполнила свой бокал до краев. Я предлагала самое простое. Просто плыть на попутных кораблях на запад, по пути и на остановках прокачиваясь. Тем более за такое длительное путешествие мы бы собрали немало уникальных достижений. Ну согласись, разумный же план, разумный. Соглашаюсь я с этим, но не верю в то, что подобное предложила она. Скорее всего, все было наоборот, и эта Илона предлагала неспешное плавание, а Миранда как раз хотела найти более быстрый путь. Но я эти мысли оставил при себе, только подбадривающе посмотрел на девушку поверх своего бокала, приглашая ее продолжить рассказ. Как-то раз Флаби в очередном портовом кабаке услышал историю о каком-то острове порталов. Как оказалось, этот остров не сказки, а вполне реален. На нем можно встретить блуждающие порталы, которые могут отправить тебя в любую точку Айна. Девушка улыбнулась. Только один нюанс, в случайную точку могут перенести тебя как на центральную площадь Дитрона, так и в центр океана или в жерло действующего вулкана. Такая себе, как ты понимаешь, лотерея. Мы были достаточно разумны, чтобы не рисковать, пока нам не встретился маг Сапфира, который услышал, как мы обсуждаем остров порталов и вызвался нам помочь. Не бесплатно, конечно, на том острове обитают чрезвычайно редкие зеркальные крабы. И в обмен на эту живность тот маг пообещал нас научить особому ритуалу, который позволил бы управлять порталами по своей воле, то есть задать им точку перехода. Увы, мы оказались слишком наивны и поверили. Как ты уже догадался, она мне подмигивает, никакого секрета тот маг не знал. Просто использовал нас для добычи так нужных ему редких крабов. А когда один из порталов начал преследовать меня, я начала делать то, чему учил тот маг пройдоха, но вместо Дитрона оказалась почти голая и без снаряжения бултыхающейся в воде. Сразу поняла, что нас надули, и уже готовилась утонуть, как случайно, хлебнув воды, поняла, что вода-то пресная. Она махнула головой куда-то в сторону северо-востока, выкинула меня не здесь, а вблизи города Балкар, что километрах в 30 севернее Катьера. Мне еще повезло, что я со страху так сжала того зеркального краба, которого поймала еще на острове, что так его и не выпустила, пока не добралась, почти в чем мать родила, до берега. Продала этого краба больше, чем за сотню золотых и закупилась всем заново. Затем, 3 дня назад, услышала об этом странном экзамене и рванула сюда, в надежде встретить здесь Илону или Флабе. Увы, где они, я не знаю. Может их, как и меня, закинуло блуждающим порталом куда-то. А может они благополучно избежали встречи с ними и, набрав достаточно зеркальных крабов, озолотились, я не знаю. Девушка раздосадованно развела руки в стороны. Все время, пока она рассказывает, внимательно наблюдаю за ее мимикой и движением рук. Ищу признаки лжи, но не нахожу. Кроме того момента, когда она выставила Илону ищущей более быстрые пути. Причем, я вижу, как нелегко дается девушке этот рассказ. Вот что она точно не любила в прошлом цикле, так это признавать свои просчеты. А здесь видно, что ее потряхивает от злости, но, тем не менее, она признает за собой ошибки. Это настолько расходится с той Мирандой, которую я помнил, что мне требуется время, чтобы привыкнуть к этой перемене. Привыкнуть и принять для себя, что Миранда нынешняя не равна себе прошлой. Вполне возможно, часть ее изменений лежит, что называется, и на моей совести. И это преображение, вероятно, касается всех тех, кого я помню. Понимание этого простого умозрительного предположения меня, мягко говоря, расстраивает. Возможно, и нынешняя Рен совсем не та, какой я ее запомнил. Ну, не морщись так, воспринимает на свой счет проступившие на моем лице эмоции Миранда, уверена, ты тоже косячил. О, ты даже не представляешь как, смеюсь я, вспоминая свои встречи в Лихолесье. Пока ждали мяса, поспрашивал девушку о Флабе и Илоне, но узнал только, что до путешествия на остров порталов у них все было нормально. Бывшая цветочница даже прошла особый ритуал и стала странствующей жрицей Иши, а запомнившийся мне своей напористостью и прямотой парень нашел себе учителя топора и разучил 3 основных приема данной школы боя. О своих успехах Миранда, к моему легкому удивлению, помалкивала. Видимо, боялась сравнений своих достижений с тем, что успела совершить Рен. Тем не менее, уверен, сродство, которое она смогла получить, не самое впечатляющее из того, чего она достигла. Потому что, как бы она ни изменилась, в своей сути она осталась собой, такой же пробивной и напористой. А здесь и правда хорошее мясо, произнесла с набитым ртом магичка, вцепившись зубами в шашлык. Да, Джанни не обманул. Мне тоже понравилось приготовление блюда поваром. Так тебя Армани сюда направил, улыбнулась девушка. Золотой парень этот Джанни, хотя имя себе выбрал, как по мне, чрезмерно наглое. Единственный, кого я встретила в этом чертовом мире, кто шьет нормальное, удобное нижнее белье. Местные в этом вопросе вообще ни черта не смыслит, уверенно заявила она. Как деньги появятся, сразу у него куплю еще 4 комплекта. И это к тем, что уже у него купила. Да этот парень местным миллионером станет только на земных девушках. Вот уверена в этом, даже предложила влиться в его лавку на долевой основе. Но он пока отказал. Да, интересный человек, согласился я с этой переполненной эмоциями речью. Как и Ариен, верно. Подняв на меня взгляд поверх тарелки, Миранда делает вид, что не понимает моего вопроса. Ты же с ней уже виделась. Ну, да. Пожимает плечами девушка. Я даже ее гребаный экзамен прошла. Скомбинировала 3 заклинания и расколола блок на самой вершине той чертовой башни. А во, так-то она умудрилась, а не Ариен. Сильна, вот реально сильна. Значит, ты в Иллюминате, уточняю я. Только не вижу на твоих одеждах знак гильдии. Не-е-е-е. Словно от назойливой мухи, отмахнулась девушка. Я ей отказала. Да и сам тест проходила не для нее, а чтобы себе доказать, что смогу. Она отсалютовала шашлыком сама себе, и смогла. А гильдию ее сказала, что подумаю, но реально продинамлю. Это ты зря. Будет плохо, если дороги этих двух человек в нынешнем цикле разойдутся. Если верить всему, что я слышал, то эта Рен может быть очень полезной. Рывен, давай я тебе один раз скажу, и мы закроем эту тему. Отложив еду, Миранда сложила пальцы домиком и посмотрела мне в глаза. Хорошо, Рен, Миранда улыбнулась, при этом поморщившись. Все, что о ней говорят, думаю, правда. Она великолепна, без преувеличения, великолепна. И у меня на таких людей обычно две взаимоисключающих реакции. Девушка тяжело вздохнула. Я или в таких влюблюсь до беспамятства, или они начинают меня раздражать до зубовного скрежета. И эта первая реакция со мной так и остается, это впечатление уже ничем не изменить. Поверь, на Земле я прорабатывала это с психологом, эффект нулевой. И как ты уже догадался, я в это великолепие Рен не влюбилась. Она тихо рассмеялась. Не передать словами, как меня выбешивает эта сучь, очень талантливая женщина. Все, за что берется, все у нее получается. В угол плюнет, там роза зацветет, пост МММ, в общем, до отхожего места пойдет, клад с золотом найдет. Девушка закатила глаза, своими руками бы придушила, и тут же поправилась. Нет, я не всерьез сейчас придушила, но как же она меня бесит. Так, выпей вина. Наполнив ее бокал, вкладываю его ей прямо в ладонь, и дыши глубоко. Ха, вот ее рядом нет, а я все равно бешусь. Тихо смеется над собой Миранда. Давай тему переведем, а то я еще пару бокалов выпью и пойду ей морлицо бить. Ну, раз ты сама попросила перевести тему, складываю руки и опускаю на них подбородок. Рассказывай, что ты там про меня понаговорила. Да, ничего такого, она сделала вид, что поглощена едой, но я на это не купился. Ну, честно, ничего такого, тем более хочется послушать. Подмигиваю, надо же теперь соответствовать общественному мнению. Соответствовать, переспросила меня Миранда и сама же задорно рассмеялась. Я бы посмотрела, как ты стараешься соответствовать моим о тебе рассказам. У нее даже слезы от смеха выступили в уголках ее красивых глаз. Сказочник, давай без истерик. Соответствовать, от смеха девушка мило хрюкнула, потерла лицо ладонями и, раскрасневшись словно рак, подняла на меня взгляд. Ладно, слушай. Во-первых, я не желала тебе ничего плохого. Во-вторых, просто хотела сказать что-то в пику этим почитателям Риен. Твое имя в моей памяти всплыло случайно, честное слово. Сперва хотела Флабия приплести, но не смогла выговорить его имя в контексте превозношения и подвигов. Она снова хихикнула. А мое значит смогла. Наклонив голову, улыбаюсь не самой доброй из своих улыбок. Так сам виноват. Ее настроение резко поменялось. Она мгновенно стала серьезной и, откинувшись на стуле, сложила руки на груди. Ломать другим кости на обычной тренировке, такое я в своей жизни, до встречи с тобой, даже не представляла. Кстати, зелья зельями, но больно-то было, как при обычных переломах и гематомах. Вы тогда мне казались чрезмерно расслабленными. Пожимаю плечами, всем своим видом показывая, что и сейчас не жалею о сделанном тогда наунуда. Да, сейчас я понимаю, что ты был прав, но это не отменяет того, что тогда мне было больно. В общем, на роль того, кто чисто гипотетически может утереть нос Рен, твой образ походил лучше всего. Да имя ты себе взял крутое, Рывен. В рассказы о некоем вороне народ как-то сразу верит. Тебе не кажется, что твоя предыстория слегка затянулась? Цокнув языком, с намеком спрашиваю я. Ладно, сдается Миранда и начинает загибать пальцы. Первое, после того, как мне рассказали, что у Рен целых три сродства со стихиями, мне показалось мелким сказать что-то вроде, а у Рывена четыре сродства. Ну, согласись, по-детски звучало бы. Дождавшись моего понимающего кивка, она продолжила, в общем, я заявила, что сродство со стихиями может получить каждый, и показала свое в доказательство, после чего рассказала, что у тебя, якобы, сродство с одной из первооснов, не став уточнять, с какой именно. Затем, на их рассказы о подвигах Рен я сказала, что у тебя, в отличие от нее, подвиги, реальные подвиги, а не производственные. Так как знала от одного из капитанов, что ты прошел отборочный раунд на большом турнире в Триесе. В общем, я немного преувеличила. Девушка показала мне кончик своего мизинца и сказала, что ты тот турнир выиграл, повергнув всех местных чемпионов. Не смотри на меня так, я понимаю, что глупость, ведь, в отличие от нас, местные чемпионы владеют оружием как боженьки. Но пойми меня правильно, меня тогда несло, и я вот, не со зла, в общем. Потом они сказали, что Ариен скоро дадут благородное звание, на что я сказала, а у Рейвина оно уже есть. Нет, ну разве я могла сказать что-то иное? Если уж начала врать, то врать надо было по полной, не отступая. Геббельс, хоть и был фашистом и мразью, но его слова о том, что чем грандиознее ложь, тем охотнее в нее люди верят, во многом правдивы. В общем, меня тогда несло на словесное недержание. На их слова о том, что у Ариен 3 адамантитовых достижения, я заявила, что у тебя их 5. Вот тут признаю, могла быть поскромнее и сказать, что 4, но я уже себя не контролировала. Язык вел меня, а не я его. На их слова, что Ариен первая, кто достиг среди местных землян стали, я сказала, что ты на стали давно и, наверное, уже Булат. Стоп, Рейвин, не смотри на меня так, я не хотела ничего дурного.